Проект «Американский герой. Популярность через интернет». Проблема. К нам обращается бизнесмен, который уже получил известность в сфере информационных технологий. Создал и хорошо продал два продукта, у него на готове еще один. Хочет сделать продукт очень популярным, а также хочет личной славы. Хочет стать депутатом Государственной Думы, например, чтобы за него проголосовали все, кто пасется в интернете. Анализ. Объединить интернет-сообщество, очень разрозненное, совершенно невозможно. Затраты будут превышать все границы. Проблема кажется слишком широко поставленной и нерешаемой без большой маркетинговой кампании. Обычный путь – писать везде и всюду о человеке и его продукте, как это бы сделали большинство рекламных и пиар-фирм, не только глуп и некреативен, но и неэффективен по соотношению цена-результат. Однако во время мозгового штурма мы вспомнили, что уже имела место акция всеобщей солидарности всего интернета в пользу одного человека, когда по иску американской компании на некоторое время был задержан программист Скляров. Того, что произошло после ареста Склярова, никто не ожидал. Ни ФБР, ни фирмы Adobe, ни сам Скляров. На защиту арестованного россиянина встали обычно вроде бы аполитичные и социально пассивные программисты всего мира. Уже через неделю митинги и марши в защиту Склярова прошли в большинстве крупных городов США, а также в Лондоне и Мюнхене. В интернете появляются сайты в поддержку Дмитрия. На защиту Дмитрия становится крупнейшая общественная организация программистов EFF – Electronic Frontier Foundation. Русскую фамилию американцы выговаривают с трудом, и митинги поддержки проходят под лозунгом «Free Dmitry» – «Свободу Дмитрию». Запрет на изучение кода для этой публики равносилен запрету на свободу слова. Известна шутка Торвальдса – программный продукт – это как секс. Бесплатный он всегда лучше. Software is like sex. It's better when it's free. Скляров по профессии криптоаналитик, и в этом смысле он, конечно, хакер. Параллельно разворачивается акция «Бойкот Adobe». Программисты отказываются пользоваться продукцией фирмы и круглосуточно пикетируют ее штаб-квартиру в Сан-Хосе. Сайт Adobe в интернете подвергается массированной атаке хакеров. Нервы руководства Adobe не выдержали уже через неделю. Столкнувшись с беспрецедентным общественным давлением, 23 июля фирма отозвала свою жалобу из суда, признав ее неправомерной. Нельзя сказать, что Adobe вышла из этой истории сухой. Мы решили, что если со Скляровым все так удачно получилось, при этом развивалось спонтанно, то почему бы не разыграть все то же самое, только проведя предварительную подготовку и полностью контролируя всех агентов сценария. Подготовительная часть. Первое. В офшоре регистрируется юридическая фирма, куда адвокатом нанимается наш друг Иванов. Второе. Некто Сидоров, зарегистрировав офшор, делает его учредителем немецкой фирмы, которая, в свою очередь, регистрирует в США фирму, занимающуюся программным обеспечением, патентует программу. Третье. Некто Петров едет в США с легендой о том, что у него есть идея и средства открыть русскую школу для американских иммигрантов. Сайт школы и готовность ее руководства выходить на международный уровень уже есть. Он знакомится со всеми русскими авторитетами в Силиконовой долине, где проживает до 40 тысяч русских программистов. Четвертое. Одновременно Петров знакомится с их инфраструктурой и коммуникациями, чтобы понять, как сделать так, чтобы в один день вся русская диаспора узнала новость. Пятое. В Вашингтоне Петров знакомится с обкорами НТВ, ОРТ, РТР и информационных агентств, так как считает, что новость об открытии русской школы надо будет пиарить. Шестое. Петров знакомится с влиятельными членами русской диаспоры на предмет спонсорства и проведения исследования, насколько такая школа будет востребована. Хотят ли иммигранты учить историю России, литературу на русском? хотят ли, чтобы математику и физику у них преподавали на высоком российском уровне и прочее. Седьмое. Одновременно Петров знакомится с юридической фирмой, которая потом поможет решить ряд формальностей. Попутно узнает, как регистрируются частные фонды, какие документы нужны и прочее. Восьмое. В России в это время изготовляется сайт, баннеры, обращения, документы под будущее событие. Как только оно случится, все должно быть под рукой. Девятое. Мы регистрируем в России любой программный продукт. Поисковик, браузер, интернет-проект, портал с ярким названием, какой-нибудь робот или счетчик. В общем, любой продукт, который можно продать на рынке, но это требует рекламы, а денег на рекламу нет. Условно в данной концепции пусть он называется «Русский мейл». Директором в нем некто Андреев. Реализация сценария. Первое. Петров, а с ним русский программист Андреев, приезжает с частным визитом в США. Второе. В то же время американская фирма, занимающаяся программным обеспечением, за которой через ряд прокладок стоит Сидоров, подает заявление в полицию о том, что Андреев является хакером, взломавшим ее уникальную программу и прибывшим в США для всяких сетевых безобразий. Предоставляются кое-какие доказательства. Действительно, на фирме Сидорова числится почти такой же запатентованный продукт, как и русский мейл. Третье. Андреева задерживают до предъявления обвинения. Петров снимает арест на камеру. При первой же встрече с адвокатом Ивановым Андреев подписывает все бумаги на организацию фонда Андреева и назначает представителя. Четвертое. В этот же день Петров сообщает всем знакомым с обкором российских информагентств и ТВ о случившемся. «Ребята, вы же знаете, я в США приехал открывать русскую школу. Со мной был случайно мой друг-программист, и тут эти копы налетают и вяжут ему руки. Фашисты, зверье! Помните историю с программистом Скляровым? Это то же самое». Пятое. В России при имеющихся знакомствах это становится первой новостью. ОРТ, НТВ, РТР. В США задержан известный русский программист, создатель системы «Русский мейл». Шестое. В этот же день в Рунете распускается слух о том, что арест произошел из-за русского мейла, в котором использованы суперсекретные технологии. Весь Рунет за один день узнает про русский мейл. Седьмое. В этот же день Рунет наводняется заготовленными баннерами на тему «Защитим нашего программиста». Андреев становится символом великого русского программирования и интернет-сообщества. Восьмое. Петров продает одному из телеканалов эксклюзивные кадры ареста за 20 000 и берет с каждого по 10 000 за эксклюзивное предоставление информации. Объясняет всем просто. Мол, ребят, у Андреева нет денег, чтобы оплачивать дорогих американских адвокатов. Имейте совесть, вы делаете себе рейтинги, получаете эксклюзив, скиньтесь чуток. Девятое. В это время он же звонит авторитетам Силиконовой долины с просьбой о помощи. Денег нет даже на адвоката. Поможем нашему коллеге, тем более русскому. Вы же еще русские. Завтра любой из вас может быть на его месте. Все, что можно, то есть сайты и форумы, где тусуются русские американцы, завешивается баннерами и обращениями. По русской тусовке новость распространяется в течение дня. Нашего взяли. Десятое. Тут же публикуется счет фонда Андреева. У всех электронные деньги, у всех эмоции, думать некогда. Все зарабатывают от 50 до 100 тысяч долларов в год. Что им сбросится по 10 или 100 баксов? Тем более, что обкатка уже прошла. Прошлый раз, когда задержали русского программиста Склярова, именно наши скидывались ему на адвокатов. Для Склярова было собрано, по слухам, несколько сотен тысяч долларов. То есть сейчас все пойдет быстрее и по накатанной. Уже никому не надо ничего объяснять. К тому же тогда публику разогревали долго, пока сайты подготовят, пока баннеры запустят, а тут все будет заранее готово. 40 тысяч людей по одному доллару — это уже 40 тысяч долларов. Но скорее будет 20 тысяч желающих по 10 долларов, а это 200 тысяч долларов. Или будет 10 тысяч пожертвователей по 100 долларов, а это 1 миллион долларов. Короче, только с Силиконовой долины можно выжать не меньше 100 тысяч баксов. 11. Но тут Иванов начинает трясти и авторитетов всей русской диаспоры, вроде графов Шереметьевых и Долгоруких, с которыми познакомился, когда обсуждал проект русской школы. Это разовые суммы, например, от 10 тысяч долларов и выше. Можно набрать 1050. 12. Счет будет и в России, но из-за отсутствия платежных систем и бедности больше, чем на 10 тысяч долларов рассчитывать не приходится. 13. Можно прийти в Российский союз промышленников и предпринимателей к олигархам, связи есть, и под это дело взять у одного-двух по столько-то. Если объяснить любому Потанину, что для него спасти русского, попавшего в беду, это крутой пиар, можно и 1 миллион баксов хапнуть. 14. Таким образом, в фонде накапливается минимум 200 тысяч баксов. Часть платится американскому адвокату, остальная сумма идет в офшор юридической фирме, которую представляет Иванов в качестве гонорара. 15. Андреева через 3 дня выпускают под залог. 16. Скандал длится до тех пор, пока деньги продолжают поступать и пока в России можно бесплатно размещаться на эту тему в СМИ. Андреев молчит и не дает интервью. 17. Как только тема начинает затухать, американская фирма, которая была истцом, за ней, как вы помните, стоит Сидоров, снимает все претензии к Андрееву и его отпускают в Россию. 18. В аэропорту он дает пресс-конференцию, где загадочно говорит, что узнал много нового о русском интернете и еще скажет свое слово. 19. Андреев появляется в ток-шоу на российском телевидении. Он гений русского программирования, символ Рунета. Он рекламирует русский мейл между делом. 20. Одновременно светится адвокат Иванов, который отбил у Янки нашего гения. 21. Подобно тому, как его популярность можно использовать для раскрутки программного продукта или ресурса, с которым он связан, Андреев может убить любой ресурс или продукт, который мы захотим. Например, Андреев на прессухе делает туманное заявление, что никого конкретно не обвиняет, сам толком не разобрался, но когда его арестовывали, ему предъявили все его запросы в один из поисковиков, и он не хочет называть, в какой именно. Это значит, что один из поисковиков небезопасен, и американские спецы все читают. Тут же по интернету проносится утечка, что, конечно, Андреев имел в виду Яндекс. Или Рамблер, Mail.ru, в зависимости от того, кто будет врагом, а кто другом. Печатается статья на компромат.ру. Аналогично создается компромат-ресурс с кучей баннеров. По Рунету идет спам о том, что нельзя пользоваться Яндексом или Рамблером или Mail.ru. Яндекс, Рамблер, Mail.ru начинает опровергать, но это только усиливает подозрения, и проблема становится общеизвестной. Простые юзеры-лохи обязательно перейдут на альтернативный поисковик или почтовик. Директора фирм, опасаясь за документацию, будут запрещать пользоваться Яндексом, Рамблером, Mail.ru. Пример с поисковиком абстрактный. Можно убить любой программный продукт, сервис, портал. 22. Андреев выступает за создание национальной системы интернет-безопасности. 23. Андреев заключает договор с партией, идущей в Госдуму в 2003 году, и призывает 10 миллионов пользователей проголосовать за нее. Для молодых интернетчиков Андреев уже человек-легенда, и они сделают так, как он скажет. Новость о его вступлении в партию становится мощным поводом и для Рунета. 24. Дальше можно распоряжаться популярностью как угодно. Итоги. Первое. Юристу – известность. Второе. Андрееву – слава, депутатство в Госдуме. Третье. Продвижение его программного продукта – русский мейл. Четвертое. Уничтожение конкурента или врага. Те, кто условно фигурировали выше, как Яндекс или Рамблер или Mail.ru. Пятое. Нам бабки со счета офшорной юридической фирмы.